Глава 9. Неожиданный плен. За высоким парапетом сразу же начинался крутой спуск по заваленной камнями и зажатой между скал тропе. Вершины призрачных гор врастали в низкое сумрачное небо. Тропа террасами спускалась в мрачную котловину, по другую сторону которой снова высились зубчатой стеной черные утесы. Однако вдоль обрыва шла высеченная в скалах довольно широкая дорога. Она велась по кромке горы и продолжалась висящим над пропастью железным мостом. Отсветы огненной горы играли на верхушках скал и обогряли сполохами сизое небо. Хоббиты, поколебавшись, двинулись по дороге. Всякую минуту их могли заметить со стороны башни, если бы туда нагрянул новый отряд орков. Открыты они были и для черных чудищ, сновавших где-то высоко за тучами. Жуткий вой назгулов то и дело прорезал воздух и заставлял беглецов замирать от страха. Они уже приблизились к мосту, когда позади загудел колокол, затрубили рога, и послышался дробный топот грубых сапог. Их настигал невидимый еще за поворотом дороги отряд орков. Хоббиты заметались, но скрыться было негде. Оставалось одно — прыгать вниз с обрыва на один из уступов. Сами вгляделся в темноту. «О, ничего не видно! Чур я первый хозяин!» — придвинулся хоббит к краю обрыва. «Эх, была не была!» — воскликнул он и шагнул в неизвестность. Фродо, не раздумывая, прыгнул следом. Почти в то же мгновение на дороге показалась толпа орков. Они пронеслись, топоча по мосту, и скрылись. В темноте завозились притихшие было хоббиты. Они угодили в заросли терновника, и цепкие колючки, вонзившиеся в одежду, удержали их на самом краю ступа. «Эй, хозяин!» — подал голос Сэмми. «Господин Фродо, вы живы? Вот уж никогда не думал, что здесь в Мордоре хоть что-то еще растет!» Фродо остервенело выдирался из колючих объятий терновника. «Тьфу, ну и колючки!» — ворчал он. «Кожаную рубаху насквозь пропороли! Все лучше, чем оркские ножи!» — хихикнул Сэмми. «Теперь придется спускаться вниз и топать по дну котловины!» Наступило утро, но ни единый луч света не пробился сквозь толщу нависших над Мордором туч. Лишь высокие отроги призрачных гор вместо черных стали пепельно-серыми. Дно котловины было усеяно камнями, кучами мусора и устлано толстым слоем золы, нанесенной с огненной горы. Хоббиты уже не первый час пробирались почти на ощупь. Восточный ветер нес горький запах гари и сушил горло. Фродо тяжело дышал и спотыкался все чаще и чаще. Сэмми, сам уже выбившийся из сил, поддерживал хозяина и старался приободрить его. «Терновник, конечно, не цветущая яблоня», — приговаривал он, шагая рядом. «Но ведь и ему водичка требуется. Откуда-то он ее сосет? Присядьте, хозяин, на этот валун, а я пойду поищу ручеек». «Нет, Сэмми», — возразил Фродо, — «тебе тоже нужен отдых. Давай-ка сделаем привал и немного подкрепимся. Доставай, сытник». Они разгребли мусор, устало растянулись на кочковатой земле и, разломив эльфийский хлебец, принялись молча жевать. Правда, чувствовал, как силы покидают его. Кольцо так прижимало к земле, что, казалось, подняться на ноги он уже ни за что не сможет. «Скину я хотя бы эту оркскую кольчугу», — прохрипел Фродо. «Мочи нет таскать ее. Да и такие в ней крупные звенья, что даже от терновых колючек не спасают. И одежда с мертвецов давит, дышать не дает. Все же лучше, чем ничего», — откликнулся Сэмми. «Конечно, дурная одежда. А все какая-никакая надежда. От стужи далекой стрелы оборонит. Ошибаешься, дружище. Уныло проговорил Фродо. Надежды у нас мало. Если не погибнем от стрелы или оркского кинжала, то уж наверняка сгинем в горниле Огненной горы. Но я не ропщу. Только бы добраться до нее. Готов на четвереньках ползти. Ничего, господин Фродо. Бодрился Сэмми. Вот раздобуду водички, хлебнете глоток-другой и повеселеете. Он впрямь разглядел пересохшее каменное русло ручья и потянул Фродо за собой, исследуя каждую расселинку. Но пустое русло все тянулось и тянулось, а вместо воды они натыкались лишь на сгустки потрескавшейся грязи и засохшего ила. Фродо уже тащился с трудом, пот лил с него градом. Из горла вырывалось прерывистое, сухое дыхание. Сэмми пока еще держался, чувствуя, что отвечает не только за себя, но и за хозяина. Темнота сменилась серыми сумерками, и Сэмми разглядел узкую тропу, проложенную, вероятно, орками, которые, сокращая дорогу, шныряли с поручениями по дну котловины от одной башни к другой. Зубчатая крепостная стена, окаймлявшая скалистый обрыв по ту сторону котловины, отчетливо рисовалась на фоне неба. Идти по тропе было рискованно, но Фродо вряд ли теперь одолел бы путь по бездорожью. Он шел, как слепой, пошатываясь и натыкаясь на камни. И Сэмми решился идти напрямик, надеясь на спасительную сумрачную тень, отбрасываемую высокими скалами и укрывавшую часть котловины. После привала, хоть немного прибавившего сил, они брели уже не первый час, когда Сэмми остановился и прислушался. Где-то рядом, в расщелине скалы, слышалось нежное журчание воды. В каменных складках скопилось немного дождевой влаги, и тоненькая струйка, сверкающая змейкой, сочилась среди камней. Хоббиты припали к воде и жадно пили, чувствуя, как прохладная горьковатая жидкость смягчает горло и разливается по всему истомленному жаждой телу. Напившись вдоволь, Сэмми смочил одежду, лицо и шею и предусмотрительно наполнил до краев кожаную флягу. Фродо приободрился и мог уже идти сам, не опираясь на руку Сэмми. Перед ними выросли восточные отроги призрачных гор, отделявшие котловину от плато Горгород, где неустанно клокотала и дымила Огненная гора. Теперь надо было взбираться вверх по извилистому ущелью. Оно поросло мелкими корявыми и иссохшими деревцами, которые впивались корнями в любую расселину, цеплялись за валуны и приникали искривленными стволами к скалам, словно ища у них защиты. Проплешины между валунами поросли чахлым мохом, а кое-где пробивались жалкие пучки сухой травы. Щетинился хищными колючими ветвями терновник. Хоббиты карабкались молча, изредка поглядывая вверх. До вожделенного гребня горы было еще далеко. Фродо снова стал выбиваться из сил, но на все предложения Сэмми остановиться и передохнуть только отрицательно мотал головой. Сэмми жалостливо поглядывал на хозяина и держался чуть позади, на тот случай, если Фродо не удержится на склоне и заскользит вниз. Правда, он и сам уже здорово подустал и не был уверен, что удержит Фродо. Ну что ж, скатятся вниз вместе, и все начнут сначала. Однако, добравшись до небольшой каменной площадки под густыми терновыми зарослями, Фродо вдруг сам предложил сделать небольшой привал и тут же бухнулся прямо лицом в землю. — Я посплю малость, — пробормотал он и затих. Сэмми поначалу крепился и настороженно прислушивался, охраняя сон хозяина. Но постепенно голова его стала клониться на грудь, веки сомкнулись, и хоббит медленно повалился на бок. Сон его был крепким и безмятежным. Первым проснулся Фродо. Он почувствовал себя гораздо лучше, но тяжесть души не спала. Тревога снедала его, неизвестность томила. Посмотрев на спокойно спящего спутника, Фродо даже чуть ему позавидовал. Но пора было двигаться дальше. Едва Фродо притронулся к плечу Сэмми, как тот вскочил и стал ошалело оглядываться. Сообразив, что никакой опасности нет, он улыбнулся и подмигнул хозяину. «Сдается мне, ночку мы скоротали. Опять светает. Перекусим и в путь», — бодро сказал он и полез в котомку за едой. Съев по одному сытнику и запив глотком воды, хоббиты снова потащились вверх по осыпающемуся склону горы. Чем выше они поднимались, тем мрачнее и безжизненнее становились скалы. Ни травинки, ни деревца, только голые камни. Даже сухой терновник сюда не добирался, а склон стал таким отвесным, что хоббиты, цепляясь за малейший выступ, то и дело опасно повисали над пропастью. Но и эту кручу удалось преодолеть. Последние усилия, и вот они уже на самом гребне хребта. Отыскав узкую расселину в скалах, Фродо и Сэмми скользнули между черными утесами и замерли. Внизу перед ними расстилалось мертвое плато Горгород. Посреди него высилась плюющаяся дымным пламенем огненная гора. Вся земля Мордора была изрезана трещинами и морщинистыми впадинами. Из каждой самой малой трещинки вытягивались и медленно поднимались вверх сизые струйки дыма. В небе они сливались в тяжелые лиловые тучи, которые неуклонно ползли к вершинам призрачных гор, переваливали через хребет, и крылатыми черноперыми драконами устремлялись на запад. В чадящем тумане за огненной горой едва виднелось логово властелина Мордора, возвышающееся над прочными стенами крепости черная башня тьмы. Между огненной горой и крепостью Саурона, да и вдоль врезавшихся в пустынное плато Горгород от рогов призрачных гор, лепились глиновидные продолговатые домики, казармы лагеря орков. Они кишели солдатами, как муравейник. По многочисленным дорогам, опутавшим лагерь, стремящимся к мосту над котловиной и уходящим назад к разлившемуся чернильной лужей плоскому морю Нурнен, сновали мелкие отряды, тащились вереницы груженных фур, скакали всадники. Несметные полчища скопились в Мордоре. На севере, скрытые отрогами горелых гор, безостановочно работали плавильные печи, ковалось в дымных кузницах оружие, сгонялись из покоренных стран толпы рабов, а свирепые военачальники сбивали эти разрозненные толпы в послушные отряды, полки, армии. Злобные, до зубов вооруженные орды готовы были по единому мановению черного властелина ринуться на завоевание покуда еще свободных земель. «Да...» — протянул Сэмми. «Подняться мы поднялись. Кое-как, надеюсь, спустимся. И прямо в лапы к оркам. Они нас цапают тепленькими и спасибо не скажут. Нам нужно пробраться к Огненной горе». Упрямо насупился Фродо. «Нет у нас выбора и другого пути. Будь что будет, а я не остановлюсь. Может, пойти вдоль склона на север?» — предложил Сэмми. «Ну, как там найдем укромный спуск?» Идти открыто по гребню горы было опасно. Они отыскали узкую, петлявшую между скалами тропу, то спускавшуюся обратно в котловину, а то снова взбиравшуюся вверх. Теперь хоббиты крались осторожно, замирая при каждом звуке и стараясь держаться поближе к большим валунам и кустам терновника. Неровный гребень горы нависал над тропой, скрывая плато Горгород и лагеря орков. Вдруг откуда-то сверху послышались грубые голоса, и едва хоббиты успели втиснуться в клетку перевитых ветвей терновника, между каменных зубцов на фоне неба появились две темные фигуры. Орки, один громадный в доспехах и с длинным копьем в руке, а другой маленький, кривоногий, с луком и стрелами, остановились и стали вглядываться в сумрачную тень, падавшую на тропу. Хоббиты затаили дыхание. Громила в латах окаменел в неподвижности и лишь медленно поворачивал голову, обводя камни и скалы немигающими глазами. Маленький вертлявый орк теребил его и тоненько подвывал. — Хватит! Я все ноги стер, и нос распух, все вокруг обнюхивать. Говорил же я тебе, дубина, что здесь никого нету. — Дубина! — взревел громила, потрясая увесистым кулаком. — Смотри, покажу я тебе дубину, не обрадуешься! Кривоногий отпрянул, но продолжал конючить. — Ну... Я чё зря стараться её? Мы даже не знаем, кого ищем. То ли урукхайцы её взбунтовались, то ли невидимки какие-то напали на всех её и в башне перемолотили. «Недоумок!» — рявкнул здоровяк. «Тебе ясно сказали искать эльфа с голубым мечом или гнома?» «Ава!» — взвизгнул кривоногий. «Твои безмозглые начальники её эльфа с гномами путают. А пленник-то тю-тюя!» «Ничего!» — набычился орк-великан. «Поймаю его, все косточки переломаю! Жаль, то слизняк с перепончатыми лапами ускользнул. Я больше лазутик!» «Я бы нанизал на стрелу эту жабу болотную. Если б ты, чугунная голова, его не спугнул, так и гонесу на тебя, господин Назгул!» Ощерился низенький орк. «Ух ты, козявка криворукая!» — взвился громила. «Доносить! Да я тебя в раз прибью! Мокрое место не останется!» Орк без звука рухнул на землю, а его юркий сотоварищ припустился бежать во всю прыть и скрылся по ту сторону гребня. Хоббиты боялись шелохнуться. Погоня шла за ними по пятам, а значит, в любую минуту могли появиться и другие орки. «Если так пойдет дальше, — прошептал Сэмми на ухо Фродо, — они здесь, в Мордоре, перебьют один другого без нашей помощи. А вы слышали, хозяин, про слизняка с перепончатыми лапами? Думаю, это жаба болотная, никто иной, как Горбум. Выходит, он жив и не попал в лапы шелоп?» — спросил Фродо. «Вы же ничего не знаете!» — оживился Сэмми. «Как раз Горлум и завел нас в ловушку. Выкладывай все по порядку!» — потребовал Фродо. «Время у нас есть. Теперь дотемно вылезать опасно». И Сэмми, с удовольствием, не упуская самой малой подробности, рассказал о том, что случилось после того, как шелоп напала на Фродо. Постепенно серый дневной свет истаял, и черные скалы слились с небом. Тьма окутала призрачные горы. «Пора», — сказал Фродо. «Теперь будь что будет. Поймают, так уж сразу отмучаемся». Сэм зашевелился, выпутался из колючих зарослей и подал руку хозяину. «Возьмите свой меч, господин Фродо», — тихо проговорил он. «С ним от любого орка отобьетесь». «Нет», — покачал головой Фродо. «Хватит мне одной тяжести. Донести бы до места кольцо. Держи у себя эльфийский светильник, но пока зажигать его опасно». Прикинув, что идти им еще долго, хоббиты постарались подкрепиться поплотнее. Они съели по сытнику и хлебнули из фляжки застоявшейся теплой воды. Всю ночь они брели вслепую, врезаясь в колючие заросли, спотыкаясь о камни, кое-где карабкаясь покруче на четвереньках. Когда начало светать, толпа вывела маленьких усталых путников на гребень зубчатой гряды. Обычно утро в Мордоре мало чем отличалось от сумеречного вечера, но на этот раз сильный западный ветер разогнал дымную завесу, доселе скрывавшую мрачные владения Саурона. Стали видны дальние отроги горелых гор, черные дыры тоннелей, пронизывавших всю гигантскую горную подкову, вплоть до черных ворот Мордора, земляные валы, стены и башни крепостей, венчавшие гребни утесов. Небо багровело от зарева походных костров. Казалось, каждый уголок, любая ложбинка на виду, и даже мышь не проскользнет незамеченной. Туда, на север, ходу не было. Ущелье, из которого только что вышли хоббиты, продолжалось широкой дорогой, зигзагами сбегавшей на плато Горгород. Путники, к своему удивлению, обнаружили, что на дымной равнине нет ни палаточных лагерей орков, ни движущихся войск. Зато даже крохотная точка на этом открытом пространстве будет наверняка замечена. Хоббиты стояли в нелегком раздумье. Двигаться вперед — значит просто-напросто самим кинуться в лапы оркам. Идти напрямик, по дороге, тоже небезопасно. — Вот и пришли, — горько усмехнулся Фродо. — Куда ни шагни, всюду поджидает беда. — Ах! — махнул рукой Сэмми. — Коли погибать, так хотя бы не плутать по горам да храниться в колючках. Спустимся вниз этой дорогой, вдруг повезет. Тогда и до Огненной горы мигом доскочим. — Доскочим, говоришь? — хмыкнул Фродо. — Вернее, дотащимся. — Так потащились? — нарочито бодро воскликнул Сэмми. — Но сперва давайте-ка, господин мой Фродо, посидим да поедим на дорожку. Он покопался в котомке, вытащил сытник и протянул Фродо. Себе Сэмми выгреб горсть крошек и набил полный рот. Несколько минут они молча жевали, потом осушили до дна фляжку с водой. Каждому досталось по два глотка. — Без воды мы не протянем и полпути, — сказал Сэмми. — Погодите, хозяин, я пошарю по расщелинам. Вдруг где-нибудь бьет родничок. Он сорвался с места и, осыпая камни, заскользил вниз по склону. После недолгих поисков Сэмми наткнулся на прорезанный в скале жёлоб, по которому когда-то низвергался небольшой водопадик. Теперь по камням сочилась лишь тонкая, почти незаметная струйка, и вода по капле скапливалась в каменной чаше. Напившись волю, хоббит наполнил фляжку и вскарабкался наверх, где, привалившись к валуну, сидел с закрытыми глазами Фродо. Бедняга день ото дня терял силы, и Сэмми с нарастающей тревогой наблюдал за ним, стараясь приободрить при каждом удобном случае. — О, вот и водичка, хозяин! — весело сказал он. — Теперь мы сможем топать по Мордорской пустыне хоть недели. Ну-ка! Вдруг он осекся и пригнулся. Краем глаза Сэмми увидел, как из-за выступа скалы выскользнула быстрая черная тень и шмыгнула вниз. Хоббит сорвался с места и ринулся в погоню, прыгая по камням, но, пробежав несколько шагов, остановился. Беглец бесследно исчез. — Горлум! — уверенно объявил Сэмми, вернувшись назад. — Ах, тварь болотная! Все-таки выследил нас! Жаль, что орки его не подстрелили. Успокойся, — проговорил Фродо. — Ничего нам Горлум не сделает. Не успеет. Раньше попадемся оркам. Сэмми с сомнением покачал головой и неожиданно предложил. — Знаете что, хозяин? Перейдем, пожалуй, до вечера, а там по темному времени и потопаем. Фродо не возражал. Он, казалось, утратил всякую волю и с готовностью растянулся на камнях, даже не подстелив плаща. Сэмми поначалу боролся со сном и, опасаясь коварного нападения Горлума, внимательно прислушивался к каждому шороху. Однако вскоре и его сморил тяжелый сон. Проснулся он уже глубокой ночью. Мордор погрузился во тьму, но повсюду мерцали огни костров и двигались пешие отряды, обозначенные в ночи цепочками факелов. Будить Фродо было жалко, но ничего не поделаешь. И Сэмми осторожно потряс его за плечо. — Хозяин, господин Фродо, пора! Сон пошел на пользу Фродо. Он выглядел намного лучше и легко вскочил на ноги. Хоббиты быстро спускались по пустынной дороге, почти не таясь. Высеченная в скале, дорога велась над крутым обрывом. Сменялись один за другим крутые повороты. Чтобы не оступиться в темноте, путники прижимались к отвесному утесу. Спираль дороги медленно вела их вниз, к утопавшему в дымной черноте плато Горгород. Вдруг позади, за поворотом, послышался мерный топот солдатских сапог. Хоббиты, подгоняемые настигавшим их грохотом тяжелых оркских ножищ и отсветами факелов, уже бежали, но спастись никакой надежды не оставалось. Они были зажаты между темной бездонной пропастью и гладкой, уходящей вверх каменной стеной. — Все, конец, — обреченно проговорил Фродо и, обхватив голову руками, сел у каменной стены. — Может, да, а может и обойдется, — сказал Сэмми, присаживаясь рядом. — Надвиньте, хозяин, оркский шлем поглубже и молчите. Авось в темноте не разберутся. Хоббиты затихли, скорчившись под скалой. Вскоре на дороге показались орки. Они рассели плотной толпой. По бокам этой пыхтящей стаи сновали туда-сюда свирепые надсмотрщики с кнутами. Никто не обращал внимания на притулившихся у края дороги двух усталых солдат. Запаленные бегом орки трусили, опустив головы и высунув красные языки. Слышались хрипы, неровный грохот сапог и резкие выстрелы кнутов. Уже показался хвост отряда, когда один из надсмотрщиков остановился перед съежившимися хоббитами и рявкнул. — А вы, негодяи, расселись! Встать! Строй! Фродо и Сэмми встали и заковыляли в последнюю шеренгу. Надсмотрщик загородил им дорогу и занес над головой кнут. — Куда? — рявкнул он. — В середку, дезертиры! Он подтолкнул хоббита в самую гущу орков, и они поневоле подстроились к беглому шагу солдат. Сэмми еле держался на ногах, а Фродо так просто валился, его приходилось поддерживать за локоть. Стиснув зубы, почти в беспамятстве, хоббиты могли думать только об одном — выдержать, выдюжить, не упасть. Правда, Сэмми еще успевал прикинуть, как бы улизнуть до того, как их пригонят в лагерь. Но надсмотрщик уже заприметил этих двух малорослых солдат и зорко наблюдал за ними, то и дело покрикивая. «Ну, дохляки, не отставать! Кнута захотели!» Надсмотрщик взмахивал кнутом, и длинное тонкое кожаное жало остро жгло ноги хоббитов. Казалось, этому бегу конца не будет. Но постепенно дорога пошла под уклон и уперлась в развилку. С трех сторон — с запада, востока и юга — двигались колонны солдат. Столкнувшись у развилки, отряды разноликих, разноязыких ополченцев Мордора перемешались, и в этой неразберихе то и дело вспыхивали перепалки, грубая ругань, драки. Надсмотрщики носились, как угорелые, свистели кнуты, лязгали обнаженные мечи, дошло и до кровавых стычек. Сэмми схватил Фродо за руку и потянул его к обочине. Никем не замеченные, они перевалились через невысокий каменный парапет, упали ничком и замерли. Здесь дорога возвышалась над равниной всего на несколько метров. Сэмми свесился с обрыва и шепнул. «Хозяин, господин Фродо, надо убираться отсюда подальше». Они отползли на четвереньках к самому краю и кубарем скатились в какую-то яму.